Глава пятая. Джордж сказал: «Давайте махнем вверх по реке. Речная прогулка обеспечит нам свежий воздух, моцион и покой. Постоянная смена обстановки займет наши умы, даже то, что выдает за него Харрис. А здоровая усталость будет содействовать возбуждению аппетита и улучшит сон». Трое в лодке, не считая собаки. Джером Каджером. Бульдожья хватка и свирепость. Родословная Сирила. И еще багаж. Терренс загружает лодку. Джавиц загружает лодку. Навык верховой езды. Лук украсть Чорча. Разница между поэзией и действительностью. Любовь с первого взгляда. Тадж-Махал. Судьба. Всплеск. Дарвин. Спасение из пучины. Вымерший вид. Силы природы. Битва при Бленхейме. Видение. «Очень приятно, Сирил», — выдохнул я, не решаясь подняться. «Где-то я читал, что резкие движения могут их спровоцировать. Или это про медведей. Лучше бы Финч дал мне послушать про бульдогов, а не про дворецких. Это в наше время бульдоги — ласковые плюшевые игрушки. Талисман колледжа Ориэл, например, просто лапочка. День-деньской дрыхнет перед привратницкой, дожидаясь, пока его потискают. Но я-то имею дело с бульдогом XIX века, с собакой, выведенной для боев с быками. Очаровательных состязаний, где бойцовый пес, у которого в породе заложена мертвая хватка и свирепость, вцепляется в жизненно важную артерию быку, а тот пытается сбросить с себя обидчика или поднять на рога. Когда запретили бои быков? Явно до 1888 года. Но ведь мертвая хватка и свирепость сразу не исчезнут. Нужно время, чтобы их вытравить. «Искренне рад знакомству, Сирил», — продолжил я с надеждой. Сирил издал короткий рык, а может, рыгнул. «Сирил у нас из очень достойной семьи», — хвастался тем временем Терренс, сидя на корточках рядом с моим простертым на земле телом. «Отец — Дэн-потрошитель от Медузы, а прапрадед — палач, непревзойденный чемпион бычьих боев. Ни одного проигранного». «Правда?» — выдавил я обморочным голосом. «А прапрапрадед схватился с самим чепрачным стариком!» Терренс восторженно покачал головой. 800-фунтовый гризли! Вцепился медведю в морду и не отпускал 5 часов!» «Но ведь мертвую хватку и свирепость из породы уже вытравили», — понадеялся я. «Да нет, что вы!» Сирил снова заворчал. «У бульдогов ничего подобного, по-моему, отродясь не было», — развил мысль Терренс. «Разве только по необходимости. Когда тебя медведь дерет, кто угодно разъярится, да, Сирил?» Сирил еще раз булькнул утробно, на этот раз определенно рыгнул. «Палач, говорят, добрейшей души был пес, золотое сердце. Мистер Генри плывет с нами, Сирил», — сообщил Терренс бульдогу, который по-прежнему прижимал меня к земле и обильно поливал слюной. «Как только загрузим лодку и договоримся с Джавицем». Он щелкнул крышкой карманных часов. «Ну пойдемте, Нед, без четверти 12. Успеете еще наиграться с Сирилом?» Подхватив обе картонки, он двинулся к причалу. Сирил, видимо, решил помочь, слез с меня и потрусил обнюхивать корзину для пикника. Я, поднявшись, спас многострадальную поклажу и спустился вслед за Терренсом к реке. Джавиц, воинственно скрестив руки на груди, стоял на причале у огромной груды вещей. «Они думают, я разрешу им грузить лодку без оплаты», — возвестил он в пространство. «Но Джавиц этот фокус уже видел». Он сунул мне под нос немыслимо чумазую ладонь. 5 из 6. Что подразумевалось под 5 из 6, равно как и под упомянутой прежде 9? Я мог только догадываться, поэтому вручил кошелек Терренсу. «Вы расплачивайтесь, а я перенесу остальной багаж». Забрав портплед и ранец, самостоятельно докатившийся до середины спуска, когда на меня прыгнул Сирил, я переправил их на причал. Сирил дружелюбно шествовал рядом. Терренс уже стоял в облупленной темно-зеленой лодке с гордым названием «Виктория» на носу. Потрепная, но вместительная. Что хорошо, поскольку груда вещей на причале принадлежала, как выяснилось, Терренсу. «Вот наша ласточка!» — провозгласил он, принимая у меня портплед и засовывая под среднюю банку. «Загрузим в два счета и в путь!» В два счета не получилось. Мы уложили багаж Тернса, состоявший из большого гладстоновского саквояжа, двух картонок, чемодана, трех корзин, деревянного ящика, жестянки, скатанных рулоном одеял и двух удилищ на носу, а мой на корме. После этого для нас места в лодке не осталось, так что пришлось все вытаскивать и начинать заново. «Нужен научный подход», — решил Тернс. «Сперва крупные вещи, а мелочь между ними». Так мы и поступили, начав с Гладстона и закончив одеялами, которые раскатали и запихнули по углам. На этот раз посередине остался пятачок примерно с фут шириной. Туда незамедлительно плюхнулся Сирил. Я уже хотел предложить оставить часть своего багажа на берегу, но не решился, поскольку не знал, что в нем. «Эх, зря я не взял Доусона», — подосадовал Терренс. «Доусон — виртуоз погрузки». «Наверное, его лакей». «А может, ручной енот?» «Когда собирал меня в Оксфорд, каким-то чудом уложил все наши с Сирилом пожитки в один единственный кофр, да еще и место осталось. С другой стороны, тогда пришлось бы сейчас грузить и его вещи. Его самого где-то сажать». Терренс окинул багаж задумчивым взглядом. «Может, если наоборот, начать с мелочей?» В конце концов, я подал идею подмазать Джавица еще одной девяткой, сколько бы это ни было, и пусть он попробует. Он попробовал, безжалостно распихивая и уминая все без разбора под непрекращающееся монотонное бурчание. «Так и надо, так и делайте. Промурыщите Джавица полдня в ожидании платы», — ворчал он, заталкивая ранец под банку. «А потом он еще и посудину загрузит, словно он вам лакей. А сами стоите, глазеете, как парочка баранов». Мы глазели. Ну, и я, по крайней мере. Оторваться от этого зрелища было невозможно. Вот уж из кого хватку и свирепость никто не вытравлял. Я надеялся лишь, что в багаже нет ничего хрупкого или бьющегося. Сирил, изгнанный на берег, снова принялся обнюхивать корзину для пикника, в которой, наверное, находилась провизия. Терренс, взглянув на часы, поинтересовался, не может ли Джавис поторопиться, что, на мой взгляд, было крайне опрометчиво. «Поторопиться!» — буркнул Джавиц, упихивая какую-то из терренсовых картонок. «Притащат весь свой скарб до последнего носового платка, а потом торопят. Можно подумать, они к истокам Нила собрались. Вот затонет посудина и по делам!» Наконец, изрядно сдобрив процесс ворчанием и сделав заметную вмятину в чемодане, Джавиц закончил. Научным подходом здесь и не пахло, и гора на корме грозила вот-вот обвалиться. Зато оставалось место для нас троих. «Точно по графику!» — кивнул Терренс, щелкая крышкой часов и ступая на борт. «Отдать, швартовые! Свистать всех наверх!» Сирил в развалку забрался внутрь, плюхнулся на дно и захрапел. «Эй, на берегу! Нед, пора отчаливать!» Я двинулся к лодке, но Джавиц заступил мне дорогу, протягивая руку за чаевыми. Я выдал ему шиллинг, явно переплатив. Он тут же посторонился, щербато осклабившись. «Добро пожаловать на борт», — приветствовал меня Терренс. «Здесь поначалу довольно сложный отрезок, так что вы гребите, а я буду править». Я кивнул и сел на весла, покосившись на них с сомнением. Мне, конечно, доводилось грести в университете, но только на скиммерах с автопилотом. А тут деревянные весла, каждая под тонну весом. И никак не закреплены. И я попытался сделать синхронный грибок, но одна лопасть глухо шлепнула по воде, а другая просвистела над поверхностью. «Простите», — я повторил попытку. «Отвык, пока болел». «Ничего, руки сами вспомнят», — обнадежил Терренс. «Это как верхом ездить». На второй раз я погрузил оба весла в воду, однако не смог вытащить. Тогда я налег изо всех сил, словно поднимая рухнувшую балку в Ковентрийском соборе, и обдал пассажиров и поклажу фонтаном брызг. «Вот дурни!» — бросил Джавиц в пространство. «Первый раз на веслах. Потонут еще до Ифли. А кто Джавицу лодку вернет?» «Давайте лучше я буду грести», — предложил Терренс, перебираясь на мое место. «А вы правьте». Забрав весла, он ловко завел их в воду и сделал плавный грибок без единого всплеска. «Пройдем сложный участок, поменяемся». Сложный участок включал в себя мост, за которым виднелось столпотворение яликов, плоскодонок, лодок и две большие красно-желтые баржи. Терренс энергично греб, то и дело напоминая мне держать ровно рулевые шнуры. Я честно пытался, но лодка, видимо, заразилась от Сирила креном и упрямо забирала влево. Вопреки моим стараниям, нас неуклонно сносило к набережной с плакучими ивами. «Право руля! На штирборд!» — кричал Терренс. «На штирборд!» Я понятия не имел, где тут штирборд, поэтому просто тянул наугад за оба шнура попеременно, пока лодка более или менее не выровнялась. К тому времени столпотворение уже осталось позади, и по борту показался просторный луг. Я не сразу сообразил, что это крайстчерчский, только не тот, к которому я привык. Без бульдозеров, без лесов, без раздуваемых ветром полотнищ синего полиэтилена. Без стен собора, вырастающих из груд красного песчаника, раствора и черепицы. Без прорабов, покрикивающих на роботов-каменщиков. Без леди Шрапнел, покрикивающей на прорабов. Без пикетов в защиту окружающей среды, образования, оксфордского пейзажа и всего подряд. Коровья троица безмятежно жевала жвачку на месте будущей башни, закутанной в синий фасадный пластик в ожидании, когда леди Шрапнел выторгует колокол у Ковентрийского муниципалитета. По вьющейся через луг тропке к медовым стенам Крайстчерча неторопливо шагали двое увлеченных разговором профессоров. Может, беседовали о философии, а может, обсуждали труды Ксенофонта. Поразительно, как ловко леди Шрапнел выбила у колледжа луг под застройку. В XIX веке город 30 лет отвоевывал разрешение проложить через этот участок хотя бы дорогу, и в конце концов победа осталась за колледжем. А потом, когда в Оксфорд провели метро, какая поднялась волна протеста, стоило только заикнуться о строительстве станции. Однако темпоральная физика в своих исследованиях достигла порога, преодолеть который мог лишь ядерный мелкоструктурный генератор. Международные корпорации, потерявшие интерес к путешествиям во времени еще 40 лет назад, когда выяснилось, что из прошлого ничего не выдаить и не стрясти, раскошеливаться не собирались. Никаких средств на строительство, на зарплаты и гранты. Никаких. И точка. А леди Шрапнел обладала целеустремленностью и огромными капиталами. И к тому же пригрозила отдать деньги Кембриджу. «Не туда!» — вмешался Терренс. «Вы правите к берегу!» Я поспешно потянул шнуры, возвращая лодку на стремнину. Впереди виднелись лодочные сараи колледжей и одетая зеленью устье Чарвелла, а за ним серая башня колледжа Магдалины и длинная лента Темзы. Небо стелилось голубым муаром, солнце золотило взбитые подушки облаков. Вдоль берегов белели кувшинки, а между ними янтарно поблескивала вода цвета глаз уотерхаусовской нимфы. «Темно-бурая река, золотой песок», — процитировал я и только потом спохватился. А вдруг Стивенсон написал это после 1888 года? Но Терренс подхватил с готовностью. «Сверху ветви ивняка смотрятся в поток». А хотя на самом деле это не так. Следующий отрезок — почти сплошные луга до самого Ифли. И течет она не до Тихой бухты, а до Лондона. Поэзия, что поделать, на каждом шагу преувеличение и вымысел. Взять хотя бы Теннисона. Она лежала в челноке, и волны мчали по реке волшебницу Шалот. То есть она плывет в Камелот, лежа в челне. Но ведь это абсурд. Как, спрашивает, справить лодкой лежа? Да на первом же изгибе ее бы снесло в камыши, и дело с концом. Каких усилий нам с Сирилом стоит удержаться на стремнине? А ведь у нас и в мыслях нет развлечься на дне лодки, глазея в небо. Он был прав. И, между прочим, нас опять сносило к берегу, на котором теперь раскинулись каштаны, растопырив темно-зеленые пятерни. «К штирборту!» — сурово напомнил Терренс. Я потянул веревку, и лодка нацелилась прямо на утку, свившую плавучее гнездо из прутьев и каштановых листьев. Утка возмущенно крякнула и захлопала крыльями. «К штирборту! Направо!» Терренс лихорадочно отгреб назад. Мы обогнули гнездо и выскочили на середину. Никогда не понимал, в чем тут фокус. Стоит уронить в реку трубку или шляпу, даже в каком-нибудь футе от берега, как их в два счета подхватывает течение и несет прямиком в море, а там мимо мыса Доброй Надежды в Индию. С бедняжкой принцессой Арджумант, наверное, так и вышло. Но в лодке почему-то, сколько ни выгребай, вечно какие-то заводи, водовороты, боковые течения. Оглянуться не успеешь, а ты уже носом на бичевнике. И потом, даже если волшебница Шалот не застряла в камышах, есть ведь еще шлюзы. Да к штирборту же! К штирборту, не к бакборту! Он щелкнул крышкой часов и налег на весла с удвоенной силой, периодически покрикивая, чтобы я держал к штирборту. Однако, несмотря на досадный левый крен лодки и на доставшегося мне в попутчике доморощенного капитана Блая, я постепенно проникался умиротворением. Вице-адмирал британского флота Уильям Блай получил наибольшую известность в связи с бунтом на судне «Баунти», который подняла недовольное обращением команда. «Все идет отлично. Я встретил связного, который явно знает эту эпоху как свои пять пальцев. Вон как здорово вжился в роль оксфордского студента. И мы плывем в Матчингс-Энд. А лук у Крайстчерча еще свободен, и до леди Шрапнел целых 160 лет». Хотя я так и не вспомнил, что от меня требовалось сделать в Матчингс-Энде. Какие-то обрывки инструкции мало-помалу всплывали. Голос мистера Данворти произнес отчетливо: «Как только вернете на место». Это мне, а потом Финчу: «Пустяковое дело». И что-то о несущественном предмете. Какой именно несущественный предмет мне поручалось вернуть на место, по-прежнему загадка. Но, очевидно, он где-то в груди багажа на носу. Так что, в случае чего, просто оставлю в этом Матчингс-Энде всю поклажу. Да и Терренс, наверное, в курсе. Спрошу, как только отплывем подальше от Оксфорда. У нас явно назначена в Ифли какая-то встреча. Возможно, там я и узнаю подробности. А пока мое дело — отдыхать. Восстанавливать нервы после перебросочной болезни, леди Шрапнел и барахолок. Расслабиться, как советовал врач, и ни о чем не думать. Вон, как Сирил. Бульдог самозабвенно храпел, завалившись на бок. Если викторианская эпоха — лечебница, то лучшей палаты, чем река, не придумаешь. Ласковые объятия солнца, мягкий плеск весел, умиротворяющие пейзажи, одетые зеленью берега, убаюкивающие гудение пчел, храп Сирила и рассуждения Терренса. «Или взять Ланселота», — продолжал он, видимо, возвращаясь к волшебнице Шалот. «Вот он скачет на коне, в доспехах, шлеме, со щитом и копьем, и распевает тиролира. Хорошая песня для рыцаря, выдумают тоже. Хотя...» Терренс ненадолго перестал грести. «Момент зарождения любви у Теннисона подмечен верно, хотя и пересолен самую малость. Порвалась ткань с игрой огня, разбилось зеркало, звеня. А вы верите в любовь с первого взгляда, Нед?» Перед глазами встал образ Наяды, выжимающий мокрый рукав на ковер мистера Данворти. Но тут все ясно. Это побочное действие перебросочной болезни, гормоны шалят. «Нет», — ответил я. «И я не верил до вчерашнего дня. Как и в судьбу. Профессор Оверфорс утверждает, что никакой судьбы нет, есть лишь случайности и совпадения. Но если так, почему она оказалась на берегу именно в этом месте? Почему мы с Сирилом решили покататься на лодке, вместо того, чтобы читать Аппия Клавдия? Мы переводили «Negotium populo romanum melius quam otium committi» — работа римлянам ближе, чем досуг. И я подумал, вот почему пала Римская империя. Потому что римляне не умели отдыхать. Допустить, чтобы та же участь постигла старую добрую Британию, я не мог. Мы с Сирилом решительно встали, наняли лодку и поплыли к Годстоу. И как раз на том лесистом участке я услышал медовый голосок, как у феи, звавший «Принцесса Арджумант! Принцесса Арджумант!» Я посмотрел на берег и увидел самое прекрасное на свете создание. «Принцессу Арджумант?» «Нет-нет!» «Красавицу в розовом, с золотыми локонами и очаровательнейшими, прелестнейшими, милейшими чертами лица. Нежный румянец, губы, как лепестки роз, а носик — что за носик! Ланселотова лицом как ангел хороша, не передаст этой красоты. Да и впрямь, чего ждать от рыцаря, который распевает «Тирра-лирра»? Я замер на веслах, боясь неосторожным движением или словом спугнуть этого ангела, этот светлый дух. Она посмотрела на меня и спросила: «Сэр, вы часом не видели здесь кошку?» И все было в точности, как в «Волшебнице Шалот», только без проклятия и бьющихся зеркал. Ну что поделать, поэзии свойственно преувеличивать. Я, разумеется, и в мыслях не держал ложиться на дно челна и умирать от разбитого сердца. Я ловко подгреб к берегу, выскочил из лодки и спросил, какую именно кошку и где ее наблюдали в последний раз. «Черную», — ответило небесное создание, — «с белой мордочкой и беленькими носочками на лапках. Уже 2 дня, как ее нет. Вдруг с ней что-нибудь случилось?» «Не бойтесь, у кошки 9 жизней», — утешил я ее. И тут появилась ее компаньонка, кузина, и напомнила, что не следует разговаривать с незнакомцами. «Но этот молодой человек любезно вызвался помочь», — возразило небесное создание, на что кузина сказала: «Очень мило с вашей стороны, мистер...» Ну, я назвался. «Рад знакомству», — ответила кузина. «Я мисс Браун, а это мисс Меринг». А потом она обратилась к небесному созданию. «Тосси, боюсь, нам пора, иначе опоздаем к чаю». «Тосси, есть ли на свете имя чудесней? Вовек прибудет для меня оно мелодии ангельских нежней и слаще», — восторженно продекламировал Терренс. «Тосси? А кто же тогда принцесса Арджумант?» «Кошка. В честь индийской махарани, чье имя носит Тадж-Махал. Хотя в таком случае, по логике, ему бы следовало зваться Тадж-Арджумант. Ее отец служил в Индии, в Астане, Раджи, и вместе им не сойтись, сами понимаете». «Чей отец? Принцессы?» И я совсем потерял нить. «Да нет же! Отец мисс Меринг, полковник Меринг. Служил в Индии при британском владычестве, а теперь собирает рыбу». В каком смысле собирает рыбу, я не решился уточнять. И вот, кузина сказала, что им пора. Атос, мисс Меринг. «О, надеюсь, мы еще встретимся, мистер Сент-Трейвис. Завтра в 2 мы будем осматривать нормандскую церковь в Ифли». Но кузина ее одернула: «Тосси». Однако мисс Меринг заверила, что сообщает исключительно на тот случай, если я вдруг найду принцессу Арджумант. Я дал слово бросить все силы на поиски, и мы с Сирилом действительно ходили туда-сюда по берегу, зовя кис-кис весь вчерашний вечер и сегодняшнее утро. «С Сирилом?» — переспросил я, сомневаясь, что в данном случае бульдог — подходящий помощник. «У него нюх, как у ищейки!» — похвастался Терренс. «Вот за этим занятием нас и застал профессор Преддик и поручил встретить своих перечниц». «А кошку вы так и не нашли?» «Нет, да и вряд ли найдем. В такой-то дали от Матчингсенда. Я ведь думал, мисс Меринг живет в Оксфорде, а оказалась она тут в гостях». «Матчингсенд?» — встрепенулся я. «Он ниже по реке, близ Хенли. Матушка привезла ее в Оксфорд на сеанс к медиуму». «К медиуму? Час от часу не легче». «Ну да, знаете, такие загадочные особы, которые вертят столы, заматываются в марлю, обсыпаются мукой и сообщают, что вашему дядюшке на том свете очень славно, а завещание в левом верхнем ящике комода. Никогда им не верил, но опять-таки я и в судьбу не верил прежде». «А что это, если не судьба? Моя встреча с мисс Меринг и ваше появление на вокзале, и ее слова, что они с кузиной будут днем в Ифли. Ведь у меня не доставало денег на лодку, а значит, вас мне послала сама судьба. Вдруг вы не собирались бы никуда, или у вас тоже не оказалось бы денег. Тогда бы мы не плыли сейчас в Ифли, и я, возможно, даже мечтать бы не мог о встрече с ней. В общем, медиумы кошек ищут не хуже, чем завещание, поэтому мисс Меринг с матушкой отправились в Оксфорд на сеанс. Но духи тоже не знают, где принцесса Арджумант, а мисс Меринг подумала, вдруг кошка сумела добраться вслед за ней до Оксфорда. Маловероятно. Собака, да, на такое способна, а вот кошки...» Из этого сумбура я вынес одно. Терренс не связной. Он понятия не имеет, что от меня требуется в Матчингсенде. Если, конечно, насчет Матчингсенда я тоже не напутал. Я увязался незнамо куда за совершенно посторонним человеком и собакой, но она не в счет, из здешнего времени. А связной тем временем напрасно дожидается меня на станции или на путях, или на каком-нибудь причале. Мне срочно нужно назад. И я оглянулся на Оксфорд. Грезящие шпили маячили милях в двух за кормой. А прыгнуть за борт и добраться пешком я не мог, ведь в этом случае пришлось бы бросить багаж. Связного я уже упустил, не хватало теперь упустить и вещи в придачу. «Терренс, боюсь, я вынужден...» «Нонсенс!» — крикнул кто-то впереди, а потом раздался мощный всплеск, и ударившая в борт волна чуть не перевернула лодку. Корзина для пикника, стоящая на Гладстоне, не кувырнулась в воду лишь чудом. Я успел подхватить ее в последний момент. «Что это?» — я вывернул шею, пытаясь разглядеть, что происходит за поворотом. Терренс скривился. «Полагаю, Дарвин». Рановато я решил, что иду на поправку. Похоже, перебросочная болезнь по-прежнему не отпускает, и трудности со слухом дают о себе знать. «Простите», — осторожно переспросил я. «Дарвин», — повторил Терренс. «Профессор Оверфорс научил его лазить по деревьям, и теперь он взял дурацкую манеру прыгать сверху на ни в чем не повинных прохожих. Разворачивайте лодку, Нед». Он показал, куда править. «Подальше от берега». Я послушно потянул рулевые шнуры, все еще вглядываясь за поворот. На прошлой неделе свалился прямехонько на плоскодонку с двумя студентами из корпус Кристи, которые катали барышень, рассказывал Терренс, выгребая на середину. «Сирил категорически осуждает». Вид у Сирила действительно был осуждающий. Вскочив, то есть слегка приподнявшись, в лодке, он уставился на плакучие ивы. У берега плеснуло еще раз, погромче, и Сирил резко прижал уши. Я проследил за его взглядом. Либо тугоухость все же ни при чем, либо у меня резко возросла нечеткость зрения. В воде, под ивовыми ветвями, поднимая тучи брызг, барахтался пожилой человек. Боже! И впрямь Дарвин! У него была дарвиновская белая борода, бакенбарды и лысина, а за спиной по воде плыли фалды черного фрака. Перевернутая шляпа качалась на волне в нескольких метрах от него. Он попробовал ее ухватить и тут же скрылся с головой. Потом вынырнул, отплевываясь и молотя руками, и шляпу отнесло еще дальше. «Святые угодники! Это ж мой наставник, профессор Предик!» — воскликнул Терренс. «Быстрее разворачиваемся! Нет, не туда, в другую сторону! Ну, скорее!» Мы поспешили на помощь. Я загребал руками, подгоняя лодку, а Сирил встал передними лапами на жестяную коробку и воззрился вдаль, как Нельсон перед Трафальгаром. «Стойте! Не задавите профессора!» Терренс бросил весла на дно и перегнулся через борт. Старик нас не замечал. Фрак надулся пузырем, словно спасательный жилет, но на плаву, очевидно, держал плохо. Профессор исчез в третий раз, только рука упорно и безнадежно тянулась за шляпой. Перевесившись через борт, я принялся шарить под водой. «Поймал воротник!» — возвестил я, и тут же вспомнил, что на меня ордер надевал и пристяжной. Я поспешно отпустил сорочку, нащупал ворот фрака и подсек добычу. Голова профессора вынырнула на поверхность, словно кит, и по китовье обдала нас фонтаном воды. «И тогда, чтоб человек и ангелы однажды увидели его, он с громким воплем всплывет!» Теннисон, Кракен, перевод Бальмонта. «Не отпускайте!» — велел Терренс, цепляя одну руку профессора Предика за борт и пытаясь выудить другую. Я как раз упустил воротник, когда профессор изверг свой фонтан. Зато снова погружаясь, он вскинул руку, чем я и воспользовался. Не представляю, как мы затащили его в лодку. Наше судно чуть не черпнуло воды. Терренс кричал: «Сирил, стой! Нед, назад! Мы утонем! Только не отпускайте!» Но, видимо, багаж сыграл роль балласта и не дал нам перевернуться, хотя Сирил в последнюю минуту решил взглянуть, как идут дела, и здорово качнул посудину. Наконец я крепко ухватил профессора за руку, а Терренс подобрался к нему с другой стороны, уперся ногой в портплет, чтобы лодка не перевернулась, и взял за вторую руку. Так мы его и перевалили через борт, мокрого и жалкого. «Профессор Предик, «Как вы, сэр?» — встревоженно спросил Терренс. «Вашими стараниями цел и невредим», — ответил тот, выжимая рукав. Черный фрак оказался не фраком, а габардиновой профессорской мантией. «Ваше появление весьма кстати. Моя шляпа!» «Уже выловил?» Терренс разогнулся, доставая главный убор из воды. Шляпа оказалась не шляпой, а профессорской конфедераткой. С кисточки лило ручьем. «У меня где-то были одеяла. Доусон скатывал, я помню». Терренс принялся рыться в груди вещей. «А что вы делали в воде, профессор?» «Тонул». «Нам не почти преуспели, надо сказать». Терренс пошарил в жестянке. «Ну как вы там очутились? Упали?» «Упал? Упал?» — возмутился профессор. «Меня столкнули!» «Столкнули?» — опешил Терренс. «Кто?» «Разумеется, этот негодяй Оверфорс!» «Профессор Оверфорс?» — не поверил Терренс. «Зачем бы профессору Оверфорсу толкать вас в реку?» «Общая картина», — провозгласил профессор. «Частности для истории несущественны. Ни доблесть, ни долг, ни верность. Историков должна занимать лишь общая картина. Ха! Антинаучная чушь! Все исторические события обусловлены влиянием сил природы на массы. Хе-хе, обусловлены. Монмундское сражение, испанская инквизиция, война алой и белой розы. Обусловлены силами природы, а? Хе-хе, и массы. А королева Елизавета? А Коперник? А Ганнибал?» «Полагаю, лучше вам начать сначала», — предложил Терренс. «Аб иницио, резонно», — согласился профессор Предик. «Я пришел к реке поразмыслить над трудными местами своей монографии о Саламинской битве в Геродотовом изложении. Думал воспользоваться методом, который, по свидетельству мистера Уолтона, дает отдых разуму, бодрит дух, гонит прочь тоску и приводит в порядок растрепанные мысли». Исаак Уолтон. Искусный рыболов или медитация для мужчин. «Увы, мне было не суждено. Поскольку опрометчиво пискатур ин аква турбида». «Ловить рыбу в мутной воде», латынь. «Отлично. Очередной любитель говорить загадками и сыпать цитатами. Да еще на латыни». «Кто-то из моих студентов, Татул Второй, если не ошибаюсь, видел здесь у берега белоперого пискаря, когда тренировался к гонке восьмерок. Славный юноша. Декламация отвратная, а почерки еще хуже. Но в рыбе он дока». «А вот, помнил же, что укладывал». Терренс торжествующе взмахнул зеленым шерстяным одеялом. «Возьмите, профессор. Снимайте мокрое и закутывайтесь». Профессор расстегнул мантию. «С его старшим братом, Татлом Первым, та же беда. Кошмарнейший почерк». Он выпростал руку, замер со странным выражением на лице и сунул ее в другой рукав. «Сплошные кляксы в сочинениях». Рука судорожно шарила в рукаве. «Non omnia possumus omnus». «Не каждому дано, латынь». «Переводил, как запрещается провозить опоссума в омнибусе». «Хе!» Наконец, крутанув рукой последний раз, профессор выдернул ее из рукава и раскрыл ладонь. «Я боялся, он ни одного экзамена не сдаст». На ладони трепыхалась крохотная белая рыбка. «Точно! Угобио флювиацилис альбинус», — приглядевшись к находке, возвестил он. «А где моя шляпа?» Терренс передал ему конфедератку, и профессор, зачерпнув ею воды из реки, пустил туда рыбку. «Великолепный экземпляр! А теперь он помощник министра финансов, советник королевы!» Профессор самозабвенно любовался своим уловом, а я любовался профессором. Настоящий чудаковатый оксфордский дон. Тоже вымерший вид, если не считать мистера Данворти, но его портит излишняя рассудительность. Я всегда немного досадовал, что не застал золотые времена Джоуэта и Ропера. Впрочем, и этим двоим далеко до Спунера, безбожно коверкавшего язык королевы и Шекспира. Это он как-то раз выдал отъявленному прогульщику: «Вы заработали пустоту», вместо «Вы запустили работу». А церковный гимн «Господь наш любящий пастырь» объявил как «Господь наш юлящий пластырь». Безмерное восхищение у меня вызывал Клод Дженкинс, у которого дома царил такой беспорядок, что временами даже входная дверь снаружи не открывалась. Был случай, когда он сообщил, извиняясь за опоздание. «У меня только что умерла экономка, но я усадил ее на стул в кухне, так что до моего возвращения с ней ничего не случится». Нет, ярких личностей в Оксфорде хватало всегда. Преподаватель логики Кук Вильсон, заявивший на третьем часу непрерывной лекции. А теперь, после краткого вступления, преподаватель математики Чарльз Доджсон, которого королева Виктория, пришедшая в восторг от Алисы в «Стране чудес», попросила прислать свою следующую книгу. Так он отправил ей математический трактат «Конденсация определителей». Преподаватель древних языков, вешавший барометр горизонтально, потому что так он лучше смотрится. И, разумеется, Бакленд со своим домашним зверинцем и ручным орлом, который вышагивал, полурасправив крылья, по проходу Крайстчёрчского собора на утренних службах. Вот тогда, наверное, в церковь народ валил валом. Надо было епископу Битнеру подумать о зверинце в Ковентрийском соборе, когда ряды прихожан начали редеть. Или научиться говорить с пунеризмами. Однако встретить живого чудака во плоти я даже не чаял. И тем не менее, вот он. Передо мной великолепный экземпляр с любопытством разглядывает плавающую в конфедератке рыбку и разглагольствует на исторические темы. Оверфорс утверждает, что пора перестать относиться к истории как к череде правлений, битв и отдельных событий, объяснил профессор Преддик. Дарвин, мол, совершил переворот в биологии. Дарвин. Тот самый Дарвин, которого профессор Оверфорс научил лазить по деревьям? «А значит, пора перевернуть и историю. Довольно видеть в ней лишь набор дат, фактов и частностей. Для истории они значат примерно столько же, сколько какой-нибудь зяблик или окаменелость для эволюции». «Но нет», — возразил я мысленно, — «в них-то вся и суть». «Важны лишь основополагающие исторические законы, сирич законы природы». «А как же события, определяющие так или иначе ход истории?» — уточнил я. «А никак. События не имеют значения», — талдычит Оверфорс. «Убийство Юлия Цезаря, подвиг Леонида в Фермопилах — несущественны, вообразите!» «Значит, вы рыбачили на берегу?» — подытожил Терренс, расстилая профессорскую мантию на груди багажа для просушки. «А профессор Оверфорс подошел и столкнул вас?» «Именно!» Профессор Преддик разулся. «Я стоял под ивой, насаживая червя на крючок. Пескари предпочитают мотыля, но сойдут и мучнистые. Когда этот дуралей Дарвин спрыгнул с дерева, слетел на меня, словно темный ангел, которого бог разгневанный стремглав низверг объятого пламенем, и плюхнулся в воду так громко, что я выронил удилище». Джон Мильтон. «Потерянный рай». Перевод Штейнберга. Профессор мрачно посмотрел на Сирила. «Ах уж эти собаки!» «Собака!» У меня отлегло от сердца. Дарвином зовут собаку профессора Оверфорса. Но все равно непонятно, что она делает на деревьях. «Рано или поздно он кого-нибудь прикончит!» Профессор Преддик снял носки, выжил и надел обратно. «В прошлый вторник спрыгнул с дерева на Брод-стрит и повалил казначея Тринити-колледжа. Оверфорс совсем стыд потерял, возомнил себя вторым Бакландом, но Бакланд, при всех его недостатках, не учил своего медведя прыгать на прохожих с деревьев. Тиглат-полосар вел себя безукоризненно, равно как и шакалы, хотя ужинать у Бакланда было изрядным испытанием для гостя. Могли попотчевать крокодилятиной. Помню один званый обед, на котором подавали полевок. Зато у него имелись два несравненных золотых карася». «Так значит, из-за Дарвина вы уронили удочку», — напомнил Терренс, пытаясь вернуть профессора в прежнее русло. «Да, и когда обернулся, увидел Оверфорса, хохочущего, словно баклендовская гиена. Рыбачьте, — спрашивает, — не видать вам хавилендовской кафедры, если будете так бездарно тратить время». «Размышляю над последствиями уловки Фемистокла при Соломине», — объяснил я, а он мне: «Это еще бессмысленнее, чем рыбалка. Историю нельзя воспринимать как хронику тривиальных событий. Это наука. «Тривиальных событий?» — изумился я. «По-вашему, победа греков над персидским флотом — тривиальное событие? Да она определила развитие цивилизации на ближайшую сотню лет!» Оверфорс эдак небрежно отмахнулся. «События для исторической науки несущественны. И битва при Азенкуре несущественна, и Крымская война, и казнь Марии Стюарт». «В частности», — фыркнул он, — «разве Дарвин или Ньютон интересовались частностями?» «Вообще-то интересовались». Да и леди Шрапнелл не зря твердит, что Господь в мелочах. «Дарвин! Ньютон!» — продолжал профессор Предик. «Вы сами себе противоречите, приводя их в пример. Историю творят личности, а не масса, и отнюдь не природные силы. А как же доблесть и честь и верность? А подлость, а трусость, а алчность?» «И любовь», — вставил Терренс. «Именно», — кивнул профессор. «Как же любовь Антония и Клеопатры? Неужто никак не повлиял на историю?» «Этот вопрос я адресовал ему уже в реку. Как же коварство Ричарда Третьего? А пламенная вера Жанны д'Арк? Нет, историю творят личности, а не массы». «В реку?» — переспросил я озадаченно. «Вы толкнули профессора Оверфорса в реку?» Одновременно со мной изумился Терренс. «Толчок — тривиальное событие, частность. А значит, по теории Оверфорса ни на что не влияет. Это я ему и сообщил в ответ на крики о помощи. Силы природы действуют только на массы, — говорю я ему». «Боже правый!» — Терренс побледнел. «Разворачивайте лодку, Нед, срочно возвращаемся. Надеюсь, он еще не утонул». «Утонул? Хе, как бы не так!» По его теории, утопление ничего не значит, даже если тонет Георг Плантагенет в бочке Мальвазии. «А что насчет убийств?» — спросил я его, пока он там барахтался, размахивая руками и вопя. «А помощь? Они ведь тоже невозможны, поскольку требуют поступка и неких душевных свойств, которые вы отрицаете. Где в вашей теории цель, план и замысел?» «Так и знал!» — выкрикнул Оверфорс, отчаянно плещась. «Вы сторонник теории высшего замысла!» «А разве нет свидетельств в пользу высшего замысла?» — парировал я, подавая ему руку. «Ваша теория признает только случай? Никакой свободы воли? Никаких добрых поступков?» Я вытащил его на берег. «Ну, теперь-то вы признаете, что личность и деяние для истории не пустой звук. А этот негодяй, возьми и толкни меня в воду!» «Но с ним все в порядке?» — с тревогой уточнил Терренс. «В порядке?» — возмутился профессор. «Он невежественный, костный, заносчивый, узколобый, инфантильный и необузданный негодяй. И что здесь порядочного?» «Я хотел сказать, он уже не тонет?» «Разумеется, нет. Наверняка отправился излагать свои завиральные теории перед Хавилендовской комиссией. А меня оставил тонуть. Если б не вы двое, я повторил бы судьбу Георга Плантагенета. А негодяй Оверфорс получил бы Хавилендовскую кафедру». «Ну что ж, по крайней мере, никто никого не прикончил», — выдохнул Терренс и обеспокоенно посмотрел на часы. «Нед, беритесь за рули. Нужно поторопиться, иначе не успеем засветло отвезти профессора и добраться до Ифли». «Отлично. Когда пристанем у моста Фолли, я придумаю какой-нибудь предлог, чтобы не плыть в Ифли с Терренсом. Морскую болезнь или рецидив, например. И вернусь на станцию, лишь бы связной меня дождался». «Ифли!» — воодушевился профессор. «То, что надо. Там отменно ловится плотва. Таттл-младший говорил, что видел радужного Паганихта полумилей выше Ифлийского шлюза». «А разве вам не нужно домой?» — огорченно протянул Терренс. «Переодеться в сухое». «Нонсенс! Я уже почти высох. Нельзя упускать такую возможность. У вас ведь найдутся удочки и наживка». «А как же профессор Оверфорс?» — вмешался я. «Он вас не будет разыскивать». «Ха! Ему не до того. Он пишет про массы и учит пса кататься на велосипеде». «Массы. Историю творят личности, а не массы. Лорд Нельсон, Катерина Медичи, Галилей». Терренс с тоской посмотрел на часы. «Если вы не боитесь подхватить простуду, дело в том, что в 2 часа у меня в Ифли встреча». «Тогда вперед, покуда силы есть. Весиге нулла ретрорсум». Здесь ни шагу назад, латынь. Терренс решительно взялся за весло. Ивняк перешел в кусты, затем в луга, и за длинным изгибом реки показалась серая колокольня. Ифли. Я вытащил часы и подсчитал римское время. 5:55. Терренс все-таки успевает навстречу. Хорошо бы и мне успеть на свою. «Стойте!» — профессор вскочил. «Не надо!» — Терренс со стуком уронил весла. Я попытался ухватить профессора, но уцепил только падающий к его ногам одеял. Лодка угрожающе закачалась, вода плеснула через борт. Сирил, сонно моргая и пошатываясь, поднялся. И это нас спасло. «Сидеть!» — скомандовал я. Профессор Преддик, оглянувшись в замешательстве, послушно уселся. «Сент-Трейвис, немедленно правьте к берегу», — велел он, показывая пальцем. «Вы только взгляните!» Все, не исключая Сирила, посмотрели на зеленый луг, усыпанный лютиками и затканный белым кружевом купыря. «Точь-в-точь Бленхеймское поле», — возвестил профессор. «Видите, вон там селение Зондерхайм, а там ручей Небель. Какие еще нужны доказательства моей правоты? Слепые силы природы? Хе, как бы не так. Победу вырвал герцог Мальборо своей собственной рукой. У вас найдется тетрадь и удочка?» «Не лучше ли вернуться позже, после Ифли?» «Маршал Таллард отразил удар в середине дня, как раз при таком свете», — возразил профессор Преддик, натягивая туфли. «Какая у вас наживка?» «Сейчас нам некогда», — отбивался Терренс. «У меня встреча». «Omnia aliena sunt tempus tantum nostrum est», — процитировал профессор. «Ничто нам не принадлежит, кроме времени». Я нагнулся к Терренсу. «Можете оставить нас тут, вернетесь после встречи». Он кивнул, оживляясь, и повел лодку к берегу. «Но вы мне нужны, иначе некому будет сидеть на руле. Профессор Преддик, я вас высажу изучать битву, а мы спустимся к Ифли и потом приплывем за вами». Терренс принялся выискивать, где бы пристать. У нас ушла вечность, чтобы найти достаточно пологий для профессора участок, и еще вечность с лишним, чтобы откопать рыболовные снасти. Терренс рылся в Гладстоне, ежесекундно глядя на часы, а я ворошил содержимое жестянки, ища удочку и коробку с мухами. «Есть!» Терренс сунул мух профессору в карман и веслом притянул лодку к берегу. «Земля!» Вскочив, он встал одной ногой на глинистый склон. «Все, можно выходить». Профессор рассеянно оглянулся, взял конфедератку и уже хотел ее надеть. «Стойте!» — я едва успел. «Терренс, у вас есть какая-нибудь плошка для пескарика?» Мы возобновили поиски. Терренс в картонке, а я в ранце. Два крахмальных воротничка, черные лакированные туфли на 3 размера меньше моего, зубная щетка... Корзина для пикника, которой так настойчиво интересовался Сирил. Если там провизия, то наверняка есть и посуда. Я разгреб груду на корме, потом пошарил под банкой. Ага, вот она, на носу. Я протянул руку. «Чайник!» — Терренс стряхнул находку в воздухе и отдал мне. Перелив туда воду с рыбкой, я вручил профессору конфедератку. «Только не надевайте сразу», — предостерег я. «Подождите, пока подсохнет». «Способный ученик!» — просиял профессор. «Beneficiorum gratia sempiterna est!» — признательность за благодеяние долговечна, латынь. «Провожающих просят покинуть судно!» — возвестил Терренс, выдворяя профессора на берег и помогая забраться по склону. Я даже чайник с пескарем не успел пристроить. «Ждите нас обратно через часок!» Он залез в лодку и вцепился в весла. «Ну, может, через 2». «Я буду здесь», — пообещал профессор Преддик, замерев на самом краю. «Fidelis ad urnum». «Здесь до последнего», — латынь. «Он не свалится снова», — обеспокоился я. «Нет», — без особой уверенности ответил Терренс и бешено замахал веслами, как на гонках восьмерок. Мы стремительно удалялись от профессора, который, наклонившись, уже что-то рассматривал на земле сквозь пенсне. Коробка с мухами выпала у него из кармана и покатилась по склону. Профессор нагнулся ниже, протягивая руку. «Пожалуй, лучше бы...» — начал я. Но Терренс мощным грибком обогнул мыс, и перед нами вырос горбатый каменный мостик, за которым возвышалась церковь. «Она сказала, что будет ждать на мосту», — выдохнул Терренс. «Видите ее, Нед?» Я прикрыл глаза ладонью и присмотрелся. У края моста кто-то стоял. Мы подплывали все ближе. Девушка под белым кружевным зонтиком. В белом платье. «Она там?» — Терренс греб, не разгибаясь. На белой шляпе голубели какие-то цветы, а из-под шляпы струились по плечам медно-каштановые волны. «Я опоздал?» — спросил Терренс. «Нет. Это я опоздал». Передо мной стояло прекраснейшее создание на свете.